Деннис Дэй исчезла в среду 9 января 2002 года. Буквально незадолго до своего исчезновения молодая девушка после нелегкого прошлого наконец-то смогла наладить свою жизнь. Но с того момента, когда после окончания рабочего дня Деннис не вернулась домой, ее родные заподозрили неладное. Расследование о пропаже 19-летней девушки с самого начала столкнулось с большой проблемой. Местный шериф вел нечестную игру. Семье пропавшей в конечном итоге оставалось лишь надеяться, что они когда-нибудь дождутся справедливости. Справедливости длиною в 7 лет. Девятнадцатилетняя Деннис Дэй на Рождество вернулась в родной город в гости к своей семье, матери и двум старшим сестрам. Девушка приехала с 7-месячной дочерью Кейли и ее отцом Виктором. Этот день для всех был по-настоящему особенным. После нескольких лет нестабильных отношений родные друг другу люди наконец смогли отпустить все плохое и наладить общение. Приезд Деннис был самым большим праздником для ее матери Джанин. Мать и дочь недавно прошли реабилитацию наркозависимых. Они понимали друг друга, как никто другой, и чувствовали одно и то же. Это была легкость и гордость за самих себя. В тот день Деннис поделилась с сестрой, что она наконец ощущает возвращение к нормальной жизни. Девушка была настроена оптимистично по отношению к своему будущему, в котором нет места зависимости. Но жизнь не всегда была сложной для Деннис и ее родных. Детство девушки в Вайоминге проходило в полной идиллии. Когда ее мать повторно вышла замуж, у нее уже были две дочери. Затем появилась маленькая Деннис. Девочка росла активным ребенком, который вовсю наслаждался жизнью. Но в 1989-м счастливое детство внезапно закончилось. В тот год родители Деннис развелись. После разрыва отец девочек уехал в Колорадо, а мать подсела на вещества. В те времена Джанин могла целыми днями пропадать со своими так называемыми друзьями. Дети без достаточного количества еды часто оставались голодными. Женщина тратила больше денег, чем зарабатывала, и совершенно не занималась воспитанием дочерей. Но несмотря на все проблемы, Деннис по-прежнему удавалось хорошо учиться. Девушка с детства была способной и креативной, любила рисовать, была подвижной и не сидела на месте. Посему она всегда старалась развиваться и узнавать что-то новое. В 15 лет она опубликовала поэму в местном литературном журнале. Но никакое количество писательских трудов не смогло заменить родительского воспитания. В итоге в 16 лет Деннис забеременела первым ребенком. После случившегося родной отец девушки Род Дэй решил забрать дочь и будущего внука к себе. С появлением первенца Деннис новоиспеченный дедушка вместе с тетками всячески помогал молодой матери. Наконец жизнь Деннис стабилизировалась. Девушка продолжила учебу, и по совместительству со званием лучшей ученицы она стала хорошей матерью. Благодаря сильной поддержке отца у Деннис появилась возможность отдыхать от материнских обязанностей. Спустя год после родов на одной из вечеринок молодая мать познакомилась с парнем по имени Виктор Браун. У него была хорошая работа, дом, в котором он жил вместе с отцом, и личный автомобиль. По словам Деннис, он был веселым и очень обаятельным молодым человеком. Отец Виктора был известным местным механиком и продавцом подержанных автомобилей. Отношения с новой девушкой сына у мужчины сложились достаточно теплые. Деннис почти все свободное время проводила у них в гостях. Чувства у пары развивались настолько быстро, что спустя всего полгода девушка снова забеременела. Но разгульный образ жизни, которым привыкли жить Виктор и Деннис, был несовместим с материнством. Именно в тот период Деннис начала принимать запрещенные вещества. Зависимость продолжалась 2 года, пока наконец не лопнуло терпение у ее отца Рода. Мужчина настоял на том, чтобы дочь прошла реабилитацию. Деннис не стала спорить и согласилась на лечение. После месяца, который девушка провела в реабилитационном центре, она стала другим человеком. В значительной степени прошла зависимость и от Виктора. Появилась ответственность за саму себя. Большим достижением в ее жизни стала самостоятельно арендованная квартира. Наконец, за долгие годы Деннис ощущала, что у нее есть свой дом. После визита к родственникам в Вайоминг Деннис вернулась в Монте-Виста с твердым намерением счастливо прожить начинающийся год. Уже 8 месяцев девушка работала в местном ресторане «Дос Риос», куда она устроилась сразу после лечения. 9 января 2002 года, после завершения рабочей смены, Деннис планировала встречу с Виктором, а 12 января, спустя трое суток, у отца Деннис зазвонил телефон. Род обрадовался, когда увидел, что ему звонит любимая дочь. Но когда мужчина снял трубку, ее голоса он не услышал. С мобильного телефона Деннис звонил Виктор. Парень интересовался, видел ли кто-нибудь Деннис в последнее время. Отец ответил, что разговаривал с дочерью несколько дней назад. Тогда Виктор сообщил, что с того времени от Деннис нет никаких известий. Слухи об исчезновении 19-летней девушки начали распространяться со скоростью света. Родственники пропавшей обдумывали каждый возможный вариант внезапной пропажи. Отец посчитал, что его дочь могла просто-напросто взять отгул, чтобы отвлечься и отдохнуть. Но все же, чтобы не рисковать, род подал заявление о пропаже Деннис в департамент шерифа. Тем временем Виктор организовал собственные поиски. Парень активно обзванивал друзей и возможных знакомых своей девушки. Но никто из них не знал, где она могла находиться. После бессонной ночи отец Деннис отправился в ее квартиру. Но и в ней ничего необычного он не смог обнаружить. После неудавшихся поисков родственники и друзья пропавшей принялись распространять объявление об исчезновении Деннис Дэй по всему городу. Спустя 5 дней после того, как Деннис видели в последний раз, расследование ее таинственного исчезновения наконец началось. Департамент окружного шерифа Рио-Гранде провел следующие несколько дней в тщательных проверках кредитных карт и телефонных звонков пропавшей. Они опросили всех друзей и коллег девушки, но никто ничего не знал. На этом этапе расследования к делу присоединился шериф Дези Медина и его помощник Брайан Нортон. Первым делом следователи отправились к Виктору Брауну. Парень пропавший утверждал, что в тот день Деннис вернулась с работы, уложила детей спать, после чего вышла проветриться. По его словам, он пытался выяснить, с кем его девушка собиралась провести время, но она не ответила. После того, как Деннис вышла из дома, Виктор лишь смог рассмотреть из окна, как она села в неизвестный автомобиль и уехала вверх по улице. Это был последний раз, когда он ее видел. Парень считал, что Деннис просто сбежала. Слух об этом очень быстро распространился по всему городу. Люди судачили. Девушка прячется, потому как снова подсела на запрещенные вещества. Но родные Деннис отказывались в это верить. Ранее в жизни девушки случались тяжелые ситуации, когда действительно можно было не выдержать. Но она выстояла и не поддалась искушению. В поисках всевозможных зацепок следователи отправились в ресторан «Дос Риос», в котором пропавшая работала официанткой. По словам владельцев заведения, Деннис неизменно приветливо общалась с одним из посетителей. Мужчина часто приходил именно в ее рабочие смены. И в день исчезновения девушки неизвестный тоже был в ресторане и даже оставил ей неприлично большие чаевые. После общения с другими работниками заведения, полицейские выяснили еще один интригующий факт. Он касался отношений Деннис и ее возлюбленного Виктора. Как оказалось, девушка собиралась уйти от него, и это должно было случиться именно в тот вечер, когда она пропала. По словам друзей Деннис, Виктор был очень ревнивым и всегда пытался все контролировать. Так стало известно, что отношения у пары были совсем неустойчивы. Офицер Брайан Нортон получил у департамента полиции доступ к отчетам о вызовах, которые касались семейных разборок. Там ему удалось обнаружить звонки и от этой молодой пары. По словам сестер пропавшей девушки, иногда, когда влюбленных видели вместе, они казались счастливой парой. Тогда как в другой момент у Деннис часто были видны большие черные круги под глазами, которые она пыталась прятать за темными стеклами очков. Несмотря на это, девушка не хотела прекращать эти отношения. Она искренне верила, что ее любимый человек может измениться. Ведь однажды у него получилось избавиться от сильной зависимости. Если он смог оставить прошлую жизнь, значит, сможет стать таким человеком, которым она хотела его видеть. Однако спустя какое-то время Деннис все же поняла, что больше так продолжаться не может. С каждым днем расследование дела о пропаже молодой девушки заходило в новый тупик. По городу поползли слухи о дружественных отношениях шерифа, который вел дело их дочери, с семьей Браун. По мнению родных Деннис, именно это могло стать причиной задержки расследования. Действительно, шериф Дези Медина был близким другом Верна Брауна, отца Виктора. Более того, они даже имели общий бизнес. Наконец, окружной прокурор решил, что связь Медины с семьей возможного подозреваемого может влиять на ход расследования. Вследствие этого Медину вскоре отстранили от ведения дела о пропаже Деннис Дэй. С тех пор, как пропала 19-летняя студентка, прошло уже 2 недели. И, наконец, в деле наметился серьезный прорыв. В полицейское отделение поступило сообщение о том, что исчезновение Деннис связано с ужасным поступком, который совершил Виктор Браун. По словам свидетеля, парень ударил девушку ножом. Эту информацию предоставила девушка Верна Брауна, отца Виктора. По ее словам, 18 января 2002 года Верн Браун позвонил ей и сказал следующее. «Трейси, Виктор ударил Деннис ножом в горло. Нам нужно уехать, чтобы замести следы». Получив эту информацию, следователи немедленно вызвали семейство Браунов на допрос. И отец, и сын категорически отрицали все обвинения Трейси. Но все же эти двое допустили оплошность. Когда их спросили, где они были в ночь, когда исчезла Деннис Дэй, они рассказали абсолютно разные версии своего местонахождения. Во время допроса Верн Браун попросил о небольшом перекуре. Сержант позволил ему выйти, не подозревая, что в это время Виктор также был на улице. У них появилась возможность обсудить детали допроса и создать единую версию. Вернувшись с перекура, Верн сказал только, что если Виктор сделал что-то, он не хочет быть человеком, который его сдаст. В другой комнате для допроса Виктор сумел четко объяснить, почему их с отцом версии относительно их места пребывания 18 января не совпадали. Парень сказал, что ранее он соврал, чтобы скрыть информацию о нарушении испытательного срока, который он получил вследствие употребления. Переезд через штат означал несоблюдение его условий. После объяснения несоответствий допрос зашел в тупик. Однако, прежде чем отпустить Браунов, следователи настояли, чтобы те позволили обыскать их дом. Мобильный телефон, сумка и все личные вещи Деннис все еще лежали на своих местах. Это могло указывать на то, что она не собиралась никуда уходить, тем более на длительный период времени. В ночь исчезновения температура воздуха была минусовая. Но вся верхняя одежда девушки осталась нетронутой. После тщательной проверки дома Брауна власти предоставили квадроциклы вместе с поисковыми собаками для того, чтобы прочесать предгорья, которые окружали ранчо Браун. Однако поиски привели в никуда. После ряда неудач прокуратура округа начала активнее участвовать в разрешении дела о пропаже 19-летней Деннис Дэй. Но отсутствие каких-либо зацепок в самом начале расследования крепко связывало им руки. Несмотря на их вмешательство, дело оставалось в тупике. Тогда всем казалось, что все надежды когда-либо выяснить правду давно утонули. Потеряв веру в силы полиции, сестра пропавшей решила взять правосудие в свои руки. Девушка отправилась из Вайоминга в Колорадо, чтобы лично поговорить с мужчиной, который, возможно, мог быть причастен к исчезновению ее любимой сестры. Позже девушка призналась, что ей было очень страшно путешествовать в одиночку. Тем не менее, она была готова на все, лишь бы, наконец, узнать правду. Во время их разговора Виктор не выразил ни капли сожаления по поводу случившегося с Деннис. Лишь повторил все то, что ранее уже говорил полицейским. А именно, что Деннис уехала с друзьями, и, скорее всего, у нее появился новый парень, о котором ему ничего не известно. На этом их разговор был окончен. С момента исчезновения Деннис Дэй прошел уже год. 9 января отец девушки Рот организовал День памяти дочери. Мы знаем, что есть те, кто может быть здесь сегодня, that have the answers and know the truth as to what happened and how it happened. We plead, please come forward so we can have some peace, so Dennis's children can have some peace. Reach into your heart and ask yourself, what would I do if this was my child? Это мероприятие посетил офицер, который тогда претендовал на должность нового шерифа. После окончания он подошел к отцу пропавшей и пообещал сделать все возможное, чтобы найти девушку и вернуть семье. 3 недели спустя Брайана Нортона избрали новым шерифом. И едва переступив порог кабинета, полицейский приступил к выполнению своих предвыборных обещаний. Шериф Нортон начал осуществлять план по обеспечению строгого наблюдения за единственным подозреваемым Виктором Брауном. Но не успел он совершить задуманное, как возникло новое препятствие. Виктор переехал в Канзас и таким образом оказался за пределами полномочий новоиспеченного шерифа. Спустя годы кропотливой следственной работы в начале 2007 года шерифа Брайана Нортона наконец ждала удача. Тогда Виктор Браун переехал обратно в Колорадо. Департамент шерифа тут же начал отслеживать каждый его шаг. Виктор вернулся к употреблению веществ, и в течение года его постоянно задерживали по ряду мелких обвинений, начиная от вождения без прав, заканчивая хранением психоактивных препаратов. Все это время полицейские старались внедрить в его сознание идею, что за свои нарушения он сядет надолго. Это было для того, чтобы парень наконец сломался и рассказал обо всем, что случилось с Деннис. Следователи прекрасно понимали, что спустя столько лет преступник ни в чем не признается, если, конечно, не увидит в этом определенной выгоды. Департамент шерифа провел последние 6 лет за тщательным наблюдением за Виктором Брауном. Наконец, благодаря обвинениям в краже со взломом и хранении запрещенных веществ, шерифу Брайану Нортону все же удалось посадить подозреваемого за решетку окружной тюрьмы Рио-Гранде. И теперь Виктор был под полным контролем. Во время допросов подозреваемый вел себя по-разному. Иногда шел на контакт, иногда требовал, чтобы его вернули в камеру без каких-либо ответов на вопросы. Спустя год давления на подозреваемого дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Виктор согласился участвовать в сделке о признании вины. Мужчина сообщил, что у него есть информация о местонахождении Деннис. Наконец у семьи пропавшей девушки появился реальный шанс получить долгожданный ответ. Виктору предложили сознаться в непредумышленном преступлении первой степени, срок лишения свободы за которое мог составить от 6 до 12 лет. Однако адвокат обвиняемого сообщил, что клиент не согласен с такими условиями и не будет подписываться. Спустя несколько недель защита сделала встречное предложение, в котором оговаривалось, что обвиняемый предоставит информацию о Деннис только в том случае, если он сядет в тюрьму не более чем на 6 лет. Отец Деннис был категорически против таких условий. Он не мог принять это предложение и позволить обидчику любимой дочери сидеть в тюрьме меньше времени, чем он ждал о ней известий. Шли месяцы, пока шериф, окружной прокурор и адвокат Виктора кропотливо обсуждали все детали сделки, добиваясь приемлемых условий для обеих сторон. 29 апреля 2009 года семья Дэй наконец смогла получить долгожданные новости. Виктор согласился признать себя виновным с приговором от 6 до 12 лет по усмотрению судьи. При этом все обвинения, связанные с хранением и кражами, будут полностью сняты. В тот же день все бумаги были подписаны, и Виктор стал отвечать на вопросы. Can you answer what type of container is a plastic metal wood? It's a 5-gallon drum, blue, and it's been cut. So then it's gonna show a welding with the metal top on it. Matter of fact, I have the paper on it so it's sealed. По словам Виктора Брауна, то, что случилось с Деннис, было несчастным случаем. Произошла ссора, затем драка. А когда он понял, что девушка больше не дышит, решил от нее избавиться. Тогда он приехал в Аризону, где выбросил бочку с останками Деннис посреди какого-то озера, название которого не помнил. Это сузило круг возможных мест. Следователи провели по несколько часов на каждом озере, где имелся охранный пост. Спустя какое-то время выяснилось, что нужным местом оказался лиман в округе Апач, штат Аризона. Через несколько недель шериф Нортон вернулся к озеру с водолазами из ФБР. Однако и там они столкнулись с определенными трудностями. Видимость в воде была очень плохая. Агенты работали с гидролокаторами около 3 дней. Только на вечер 4-го дня один из дайверов наконец смог обнаружить бочку. К сожалению, она не соответствовала описанию Брауна. Семью Деннис оповестили о неудачных поисках. Их надежда уже висела на волоске. Несмотря на все преграды, шериф Нортон был настроен идти до конца. Даже после отказа агентов ФБР продолжать это дело. По их мнению, больше не было никаких шансов найти девушку. Решение Федерального бюро расследований было ударом для всех. На протяжении многих недель шериф Нортон обзванивал коллег из правоохранительных органов, надеясь, что они смогут помочь найти водолазов для продолжения поисков. И когда надежды не осталось, полицейский обратился к команде дайверов из Юты. Наконец, шериф Нортон снова вернулся к озеру, но уже с новой командой. Они настроили гидролокатор на большую глубину и начали поиски южнее места, на которое указывал Виктор. Пересматривая сообщения с гидролокатора, дайверы смогли обнаружить явные признаки большого металлического объекта. Несмотря на всего лишь 30-сантиметровую видимость под водой, водолазам удалось извлечь его с первой же попытки. Это была голубая бочка со следами сварки. Точно такую же бочку ранее описывал Виктор. Когда сняли крышку, внутри были обнаружены лишь кости. Через 3 месяца отчет судмедэксперта был готов. ДНК найденных останков совпадала с ДНК пропавшей студентки. На этом расследование дела Деннис Дэй было окончено. Шериф Нортон выполнил свое обещание. Он нашел девушку и вернул ее семье. «13 ноября 2009 года для Деннис Дэй была проведена поминальная служба. Через 4 дня после этого Виктор Браун был приговорен к максимально возможному сроку заключения по ранее обсуждаемому уговору – 12 годам лишения свободы. Все присутствующие в зале суда понимали, что правосудие не состоялось. Такого приговора было недостаточно за совершенное преступление. Полиция пошла на сделку только ради того, чтобы у них появилась реальная возможность узнать местонахождение Деннис. С другой стороны, преступник и вовсе мог избежать наказания, а семья пропавшей девушки до сих пор не знала бы, что случилось с их родным человеком. По состоянию останков судмедэксперт так и не смог установить точную причину гибели. Виктор Браун отказался говорить, что произошло на самом деле.